Глава 19. Мир выглядит совершенно не таким, каким его видит обычный человек. Дональд Хоффман. Сознание медленно возвращалось из мягкой темноты. Никаких неприятных ощущений не наблюдалось. Бруч, почувствовав мое пробуждение, доложил, что еще несколько участков моей памяти восстановились. Они будут доступны для восприятия через несколько часов. Я сразу же поблагодарил его за хорошие новости. Едва успела открыться крышка медицинской капсулы, как перед моим взором появилось встревоженное лицо старшего медика. «Командир, с вами все в порядке?» – спросила Эмилия. «Со мной все в полном порядке, Эмилия. Просто великолепное состояние. А ты чего сегодня так разволновалась?» «Так ваша медицинская капсула опять 2 дня не принимала все мои команды, а ее пульт управления ни на что не реагировал. Вы провели внутри капсулы целых 5 дней». «Пора бы уже привыкнуть, девочка, что моя медкапсула блокирует любой внешний доступ, когда происходит восстановление заблокированных участков моей памяти». «Я поняла вас, командир». «Скажи мне честно, Эмилия, а ты чего меня решила экстренно из капсулы извлечь?» «Так капитан Конуэлл мне сообщил, что вы срочно нужны в центральной рубке управления. Мы еще 3 дня назад прибыли к нашей группе кораблей. Но без вашего присутствия капитан не стал отдавать команду на прыжок к Криуле, сказав, что только главнокомандующий имеет право отдать приказ всей группе. Поэтому он и сказал мне, чтобы я вас разбудила». «Понятно. Эмилия, сделай мне, пожалуйста, легкий завтрак. Надо восполнить внутренний резерв сил после длительного нахождения в капсуле». «Сейчас все сделаю, командир». «И себе, пожалуйста, не забудь. Не буду же я завтракать в одиночестве». «С удовольствием составлю вам компанию», произнесла Эмилия и направилась в сторону пищевого синтезатора. Быстро посетив санузел, а после приняв контрастный душ, я, облачившись в почищенный дроидами комбинезон, прошел к столу. С завтраком мы покончили довольно быстро. Налегая на чай с плюшками, я, приподняв взгляд, заметил грусть в глазах Эмилии. «Что загрустило, красавица?» «Я не грущу, командир, просто немного задумалась». «Знаю я, о ком ты задумалась, девочка. Не переживай сильно. Он уже прибыл и ждет твоего возвращения». «Правда?» «Да, Эмилия. Иринель уже 3 года на Риуле тебя ждет». «Каких 3 года? Мы же находимся в полете всего несколько месяцев». «Вот такие неожиданности нам преподносят путешествия через водовороты времени. Это на нашем сверхтяжелом крейсере прошло несколько месяцев с момента старта. А на Риуле с той поры уже прошло больше 5 лет». «Невероятно». «Я сам до сих пор еще не пришел в себя от этих фокусов со временем. Улетал, дети были совсем маленькими, а вернусь, они уже сами бегают и познают мир». «Вы скучаете по ним?» «Очень сильно скучаю, Эмилия. Ведь они неотъемлемая часть меня самого. Меня тревожит только одно, что за это время они совсем отвыкли от меня. Они подрастают, а меня нет рядом с ними. Поэтому меня очень беспокоит этот момент. В таком возрасте они все как губка впитывают, и любое слово, порочащее меня, они могут воспринять как неизменную истину». «Вы сейчас говорите о возможном негативном влиянии на ваших детей Арины Родославны, командир?» «Почему ты сейчас вспомнила про нее, Эмилия?» «Потому что мне известно про ваш нелицеприятный разговор с Ариной Родославной в запретном секторе столичного медицинского центра». «Понятно. Сестрица по секрету рассказала?» «Нет, командир. Или мне вообще ничего не рассказывает о том, что происходит у нее в запретном секторе. Я даже не знала, что ей может быть что-либо известно о ваших сложных личных отношениях, о произошедшем между вами и Ариной Родославной словесном конфликте в медицинском центре. Мне поведала ваша жена, Ярославна. Я навещала ее как раз перед самым вылетом». «Ты так мне и не ответила. Почему ты вспомнила именно про мою тещу?» «Потому что я очень внимательно изучила все данные ее ментоскопирования». «И ты обнаружила в них что-то интересное?» «Именно так, командир. Особенно меня заинтересовало детство Арины Родославны, вернее, период ее обучения древним знаниям по целительству». «Ты думаешь, события ее детства напрямую связаны с нынешним странным поведением?» «Совершенно верно». «Хорошо, девочка. Давай сейчас допьем чай, а после, по пути в рубку управления, ты мне расскажешь, что тебя так заинтересовало в детстве моей тещи. Желательно, во всех подробностях». Пока мы шли в рубку управления по широкому проходу сверхтяжелого крейсера, Эмилия мне поведала довольно интересный рассказ который по мере продолжительности повествования превращался в красочные образы. Обучать маленькую Арину травничеству начала ее мать, известная на всю округу знахарка. Когда девочке исполнилось 5 лет, мать начала объяснять ей, для чего нужна каждая травинка, корешок или цветок, и какую силу они получают от солнца или луны. Так что через 4 года у матери была очень хорошая помощница в делах. Арина уже самостоятельно ходила за деревню в лес, за нужными лечебными травами, цветами и корешками. Когда ей исполнилось 10 лет ранней осенью, мать отправила ее учиться к бабушке, которая жила в отдельном старом доме за деревней у самого края леса. Об этой бабушке, маминой матери, в округе ходила недобрая слава. Многие жители соседних хуторов и деревень боялись даже одного ее взгляда. И за глаза называли ее чертовой ведьмой. Некоторые хуторяне поговаривали, что именно из-за проживания в глухой деревне нескольких поколений ведьм и саму деревню прозвали ведьмовской. Но что бы ни говорили злые языки про деревенских ведьм, когда кто-то из хуторян или жителей округи заболевал тяжелой болезнью, лечиться страдальцев везли именно к ним. Ведьмы всех подымали на ноги. Столетняя бабушка не сразу приступила к обучению своей внучки и передаче ей древнего ведовства. Сначала она в разговоре исподволь выяснила объем уже освоенных девочкой знаний, а потом уже стала посылать Арину вглубь осеннего леса за различными корешками. При этом каждый раз тщательно проверяя внучкину корзинку, а не ошиблась ли она в поиске нужного. И лишь когда выпал первый снег, началась настоящая учеба девочки. Внучка внимательно слушала бабушку и старалась запомнить все с первого раза. Ей нравились все рассказы, особенно про описание мироустройства и природные силы. После этих рассказов девочка уже не смотрела на лесных жителей, как на глупых и диких животных. Она стала понимать, что у них своя жизнь, в которую людям без нужды не следует вмешиваться, но и отказывать им в помощи тоже нельзя. В этом Арина убедилась уже весной, когда бабушка принесла в дом маленького, тощего и хромающего лисенка. Подранок не брыкался и не кусался, а лишь жалобно смотрел на бабушку своими глазами-бусинками. Она сначала накормила и напоила лесного малыша, и только после этого осмотрела его больную ногу. Лисенок даже не пошевелился, когда бабушка делала из коры ему лубок на лапку. А потом, уложив на тряпочку в корзинку, определила поближе к печке. В этой корзинке он и пробыл больше месяца, пока в один прекрасный день не исчез. Девочка очень переживала исчезновение лисенка, так как очень сильно к нему привязалась. Но бабушка, заметив тоску внучки по лисенку, пояснила, что каждое живое существо должно жить в своем собственном мире, там, где ему лучше всего, и где живет его лесной народ. Когда наступило лето, в жизни Арины произошло событие, которое изменило всю ее жизнь. Она отправилась в лес посмотреть, какие из лечебных трав уже появились, как вдруг из глуши леса услышала тихий шепот. Кто-то звал ее и просил о помощи. Самое странное было в том, что этот шепот она слышала не ушами, он звучал прямо в голове. «Кто ты? И где ты?» Озираясь по сторонам, крикнула девочка. «Не кричи так громко, мне от этого больно. Я Лесвик и нахожусь недалеко от тебя». Вновь прозвучал в голове тихий голос. Осмотрев сначала заросли дикой малины, а потом близлежащие кусты сильно разросшегося папоротника, девочка обнаружила необычное существо, размером с 3-летнего ребенка. На его теле были обрывки какой-то странной одежды, а все лицо покрывала кровавая корка. Аккуратно взяв израненное существо на руки, Арина вернулась в старый дом у края леса. Едва она переступила порог со своей странной ношей, как бабушка вышла из комнаты и спросила внучку. «Кого ты там?» – принесла Ариша. «Опять лесного жителя кто-то изувечил?» «Нет, бабушка, это маленький лесовичок. Он попросил меня о помощи, вот я его и принесла к тебе. Помоги ему, пожалуйста, вылечи». «Как же он попросил тебя о помощи, милая? У него же рот кровавой коркой скован», – сказала бабушка, снимая остатки одежды и осматривая лесного найденыша. «А я его просьбу в своей голове услышала. А потом уже его самого под кустами папоротника нашла», — пояснила бабушке Арина. Закончив осмотр странного лесовичка, бабушка отмыла его в теплой воде, налитой в корыто, запеленала в чистую печную задергушку и положила на палате у печи, чтобы он поспал немного. После чего глубоко вздохнула и присела на широкую лавку у стола. «Я не смогу его полностью вылечить, Аришенька, так как никогда прежде не видела такого лесного жителя. Все его боли я забрала. Теперь осталась только одна надежда на нашу матушку природу. Может быть, она сможет помочь своему необычному творению. Среди ночи странный шорох на палатях разбудил девочку. Она подобралась к запеленатому существу, благо лунный свет проникал сквозь оконцы, и тихо спросила: «Лесовичок, ты как себя чувствуешь?» «Тяжело мне. Тело почти не чувствую. Одно лишь утешает, что боли больше нет», — прозвучал тихий голос в голове девочки. «Твои боли моя бабушка забрала. Она всех всегда вылечивала, но такого, как ты, никогда не встречала. Поэтому и не знает, чем тебе помочь», — прошептала девочка. «Она говорит, что теперь вся надежда на нашу матушку природу. Она жизнь дает и знает, как хвори у всех живых исцелять». «Значит, мне помощи больше ждать неоткуда», — обреченно прозвучал тихий голос. «Почему ты так решил, лесовичок?» «Потому что я не из вашего мира, малышка. Меня тут бросили в наказание мои хозяева. А когда я стал искать разумных, чтобы попросить у них помощи, то в лесу на меня напали какие-то большие существа, возможно, даже вашего вида, только довольно огромного роста. Они поначалу испугались моего лица, а потом схватили длинные палки и стали избивать меня. При этом они кричали в своих мыслях, что надобно убивать всякую нечисть. Я кое-как убежал от этих злобных существ. А когда мои силы стали таять, мне пришлось спрятаться в густых кустах. 2 дня я лежал там, пока не услышал твои чистые мысли, малышка. Поэтому я позвал тебя и попросил о помощи». «Лесовичок, а почему ты меня называешь малышка? Ведь я же больше тебя ростом». «Больше ростом не значит старше. Я даже в своем мире прожил дольше, чем твоя бабушка. А про долгую жизнь у хозяев мне и вспоминать не хочется». «Интересно-то как? Получается, что тебе уже намного больше 100 лет». «И как ты совершила свои подсчеты?» «Так моей бабушке уже 100 лет исполнилось. А если ты говоришь, что прожил дольше нее, значит тебе намного больше 100». «Ты очень сообразительная малышка. Однако странно, что ты живешь у бабушки. Разве у тебя нет родителей?» «Родители у меня есть. Они живут в самой деревне. Я их почти каждый день навещаю. Меня мама отдала бабушке в ученицы. Когда я вырасту и выучусь древнему целительскому ведовству, то буду известной знахаркой и целительницей. Вот увидишь, лесовичок, я буду очень стараться и прилежно учиться, чтобы вылечить любого страдающего от хворей, даже тебя. Поверь мне». «Я верю тебе, малышка. Ты выбрала себе достойную цель в жизни». «Расскажи мне, пожалуйста, лесовичок, а чем ты занимался в своем мире?» «Тем же, чем занимается здесь твоя бабушка. Восстанавливал здоровье всем нуждающимся, пока меня не похитили из моего мира». «А кто это сделал?» «Те, кто стали в дальнейшем моими хозяевами. Это жуткие и злобные существа, которые называли себя дракты. Они были военными и постоянно участвовали в различных сражениях. Очень часто ко мне приносили израненных хозяев. Те, кто не имел ран, заставляли меня делать для раненых исцеляющие зелья, которые не только затягивают раны, но и продлевают жизнь. А когда у меня не осталось нужных компонентов, хозяева избили меня и выбросили в этом мире. После этого я приобрел ненависть ко всем существам, носящим военную форму». «Послушай, лесовичок, а как же они тебя перенесли в наш мир?» «Этого я не знаю, малышка. Меня постоянно держали в большой железной клетке посреди мрачной комнаты с металлическими стенами. Там я все время жил, ел, спал и готовил зелья для своих хозяев. Всю мою жизнь после похищения я сожалею лишь о том, что не оставил после себя замену и не передал свои накопленные знания. Жалко, что твоя бабушка не слышит моих мыслей. Тогда можно было бы ей передать мои знания и опыт». «Лесовичок, может быть, тогда ты мне передашь свои знания? Я обещаю быть прилежной ученицей». «Подумай хорошенько, малышка. Истинное ли твое желание? Может быть, ты просто хочешь мне помочь, а знания так и будут храниться у тебя ненужными в памяти». «Нет, что ты. Я правда хочу получить твои знания». «В таком случае, возьми меня за руку, малышка, и загляни в мои глаза». После того, как девочка выполнила сказанное, ее сознание захватил водоворот ярчайших красок и картинок, после чего наступила темнота. Когда утром бабушка пришла будить свою внучку, то увидела, что та крепко спит и держит за руку уже умершего лесовичка. Его похоронили в лесу за домом. Арина еще много лет ухаживала за могилкой. Она так и не рассказала своей бабушке о том, что ей передало неизвестное существо. «Послушай, Эмилия, Получается, что всю свою нескончаемую ненависть к военным моя теща получила от неизвестного существа, которого выбросили на земле рептилоиды. Не только ненависть по отношению к военным получила Арина Родославна от лесовичка. Данные, полученные при ее ментоскопировании, четко указывают на то, что в ту ночь маленькая девочка получила не только знания и опыт по целительству, но также и полную психоматрицу неизвестного существа. Ты хочешь сказать, что этот странный лесовик до сих пор живет внутри моей тещи и втихую управляет ее поведением? Вполне возможно, что все происходит именно так, как вы озвучили, командир. Что ты предлагаешь делать, Эмилия? Думаю, по возвращению нужно будет провести полное обследование Арины Родославны. Если все дело обстоит так, как вы предположили, то нужно будет выделить чужую психоматрицу и переселить ее в отдельное тело. Лишний лекарь или медик нам не помешает. Есть только одна проблема, командир. Я не умею выделять психоматрицы разумных, находящихся в одном теле. Не переживай, девочка. У нас есть специалист по данному вопросу. Могу я узнать, кто это? Наш друг Палин. Ему уже приходилось работать с несколькими психоматрицами. Вот так, за интересными разговорами, мы с Эмилией дошли до рубки управления крейсера. Выслушав доклады о готовности от всех капитанов кораблей, я отдал приказ уйти в прыжок, конечной точке нашего полета. Впереди нас ждала Риула и наши близкие. После ухода кораблей нашей группы в прыжок, я отправил всех вахтенных офицеров вместе с капитаном обедать в кают-компанию. Оставшись в относительном одиночестве в рубке, я занял командирское кресло и мысленно обратился к Бручу. Что интересного удалось обнаружить в моих восстановившихся участках памяти? Там много чего интересного восстановилось, вернувшись. Даже мне некоторые моменты из прошлого были неизвестны. Сейчас я структурирую восстановленные знания, или, как ты любишь выражаться, раскладываю их по полочкам. После этого тебе будет проще обращаться к ним. Бруч, я понимаю, какое у тебя сейчас ответственное занятие – сортировать мои знания. Но твои слова меня очень сильно заинтриговали. Ты можешь привести хотя бы небольшой кусочек из того, что тебя заинтересовало? Это просто твое любопытство, вернувшееся, или ты таким образом проверяешь меня? Мне просто очень любопытно стало, что у меня в памяти сохранились какие-то особые знания, которые неизвестны даже тебе. Тому, что мне многое неизвестно, не стоит удивляться, вернувшееся. Даже хранителю пространств Черного Камня не обо всех событиях, произошедших в нашем мироздании, что-либо известно. Хотя он существует в данной вселенной намного больше меня. Бруч, ну хотя бы своими словами расскажи о том интересном, что ты обнаружил. Хорошо, расскажу кратко. А когда эти участки памяти будут для тебя полностью доступны, то ты сам сможешь узнать все во всех подробностях. Хорошо, Бруч, я согласен на краткий вариант. Когда-то в далеком прошлом, на одной давно погибшей планете, тебе удалось обнаружить обрывок странного предания, в котором говорилось, что первые изначальные древние, пришедшие в это мироздание из другой вселенной, были не только созидателями и сеятелями новой жизни, они были в первую очередь исследователями. Достигнув наивысших высот в своем развитии, они сумели найти способ перемещаться между различными вселенными, открыли способность и возможность оперировать различными энергиями. Это дало им очередной импульс в развитии познания. Прибыв в неизведанные миры новой вселенной, они стали внимательно изучать и тщательно исследовать их. Главной целью было обнаружение очагов разума, похожего на их собственный. Но так и не найдя в новой вселенной братьев по разуму, способных понимать их и обмениваться имеющимися знаниями, они решились провести небывалый эксперимент. Было принято совместное решение посеять зерна разума среди обнаруженных живых существ, чтобы из них выросли полноценно разумные существа. Это вовсе не означало, что в обнаруженной вселенной вообще не было никаких очагов разумной жизни. Их было великое множество. Все они находились на различных уровнях своего сознания. Но это были довольно странные разумные существа, совершенно непонятными для изначальных древних образами мышления. Для начала ими были выбраны абсолютно разные по условиям жизни планеты, но напоминающие очаги разумной жизни в их родной вселенной. Началась кропотливая работа по засеиванию зерен разума в различные формы местной жизни и взращиванию новых разумных существ. Изначальные древние попытались помочь каждой новой разумной форме жизни перешагнуть через все возможные преграды и избежать всех скрытых от внимания опасностей, с которыми им пришлось столкнуться в свое время самим. Они хотели уберечь новые сообщества разумных существ от множества тупиковых путей в развитии. Скорее всего, именно за это качество новые разумные сообщества стали называть изначальных древних созидателями и сеятелями. Но закончился данный эксперимент с развитием разума не так, как ожидалось изначально. Новые разумные сообщества совершенно не желали самостоятельно развиваться. Они постоянно ждали новых указаний и советов от своих высших покровителей. Именно тогда изначальные древние решили свернуть свой эксперимент и вернуться в свою родную вселенную. Они решили дать время каждому разумному сообществу в новой вселенной, чтобы те научились развиваться самостоятельно, без подсказки и указаний от других. Это касалось абсолютно всех очагов разума в данной вселенной, как тех, что существовали тут изначально, так и тех миров, где были посеяны и проросли зерна разума. Пусть все разумные существа набираются собственного опыта и совершают свои ошибки на долгом пути развития. После завершения всех дел в многочисленных мирах, изначальные древние вернулись в свою родную вселенную. Сколько прошло времени после возвращения в родную вселенную, никто из сеятелей и созидателей не считал. Но вскоре в их мире произошло невероятное событие. Все известные проходы в обнаруженную вселенную полностью закрылись. Никто из изначальных древних так и не смог понять, что же с ними такого произошло. Многие разумные стали искать новые проходы, и однажды была случайно обнаружена странная пространственная аномалия, через которую можно было попасть в закрывшуюся новую вселенную. После длительного обсуждения было принято общее решение отправить через аномалию большую исследовательскую экспедицию из добровольцев, снабдив ее всем необходимым для длительного изучения произошедшего. Но как только все корабли экспедиции прошли через аномалию, она полностью закрылась и исчезла. То, что увидели изначальные древние на другой стороне аномалии, поразило их. Новая вселенная очень сильно изменилась. В ней произошли глобальные изменения. Как оказалось, лишь немногие очаги разума и созданные сеятелями разумные сообщества смогли развиться. Гораздо чаще изначальные древние встречали только следы и руины на тех местах, где когда-то кипела разумная жизнь. Возможно, произошедшее изменение очень сильно повлияло на изначальную разумную жизнь, которая существовала ранее в данной вселенной. Обследуя планету за планетой, исследователи обнаружили, что, похоже, слишком часто внешние катастрофы или внутренние конфликты между разумными существами откидывали назад в своем развитии громадные сообщества. Многие разумные виды и расы, с которыми в далеком прошлом контактировали изначальные древние, погибли из-за различных причин. А те, что смогли все-таки выжить после произошедшего изменения во Вселенной, еще не достигли настоящих высот развития самостоятельно. Лишь в одной области новой Вселенной развитие шло невиданными темпами. Там, после изменения, появились новые многомерные пространства, в которых жили и развивались многомерные разумные существа различных видов. В одной из ближайших галактик, недалеко от закрывшейся пространственной аномалии, изначальными древними была выбрана свободная звездная система. Она имела три пригодные для жизни планеты, два газовых гиганта и два безжизненных крупных планетоида на первых двух орбитах от желтой звезды. В этой свободной звездной системе и решили поселиться те, кто некогда решил отправиться в большую исследовательскую экспедицию. На третьей от местного светила планете, в построенных многочисленных подземных комплексах, вскоре разместились различные научно-исследовательские лаборатории и информационные центры по накоплению полученных знаний. Делалось все предельно аккуратно, чтобы не нанести вреда окружающей природе. Четвертую от светила планету с наиболее комфортным и мягким климатом изначальные древние выбрали для своего постоянного проживания и отдыха после научных исследований. А под поверхностью пятой планеты и внутри гор были размещены все производственные комплексы и охранные системы. Большая часть изначальных древних после обустройства и заселения четвертой планеты на кораблях отправились заниматься наблюдением за развивающимися сообществами разумных. Остальные разделились на группы. Одна группа искала закрывшуюся странную пространственную аномалию, через которую члены экспедиции могли бы вернуться в свою родную вселенную. Другая группа занималась исследованиями миров, переживших вселенское изменение. А остальные обживали и обустраивали планеты в системе Желтой Звезды. Вскоре жизнь в системе вошла в привычное для изначальных древних русло. Просматривая обрывки знаний в твоей памяти, вернувшейся, я обнаружил, что именно в этой звездной системе, в мягком климате на четвертой планете, спустя многие тысячелетия, родились твои настоящие родители. Плохо, что твоя память еще полностью не восстановилась, так как я не смог найти ни координат этой звездной системы, ни названия четвертой планеты. Благодарю тебя, Бруч, за очень интересный рассказ. Будем надеяться, что когда моя память полностью восстановится, мы сможем найти звездную систему и планету, где появились на свет мои родители».